Что стало с бриллиантчиком? По закону он мог бы, как человек звания благородного, претендовать на смерть легкую, отрублением головы, но суд приговорил его, как колдуна, к сожжению на костре. Уж очень огорчил сей злодей государя нахальными угрозами насчет небесной сферы. Государь, конечно, не поверил, а в душе все ж некоторые сомнения оставались, а вдруг и впрямь рухнет, но Бог миловал, все обошлось. И все же право остались те, кто утверждал, Рокинтин знается с нечистой силой. Толпы народа, жаждавшие собственными очами зреть справедливый акт правосудия, приперлись на Троицкую площадь. И вот когда под позорным столбом палач сложил костер и добавил в необходимые пропорции проверенной практикой серы, чтобы гнусным в ноздрю шибало, вдруг в ясном небе показался в форме яйца странный предмет. Тот предмет остановился над площадью как раз против солнца, чтобы разглядеть его нехорошую сущность было нельзя. Рокинтин, уже привязанный к столбу, стал творить молитву. Все сразу же поняли, молитва сия дьявольская. Глупые людишки, давя друг друга, начали разбегаться. Умные же советовали государю казнь отменить, дабы с посланником ада рук не пачкать, а сослать его или в рудники, или, что еще страшней, в латинские окаянные страны. Пока государь размышлял, небо от видения расчистилось. Государь махнул платочком, палач зажег дровишки. Они оказались сухими. И Рокинтин, поначалу оравший нечеловеческим голосом, вскоре наглотался дыму и сгорел быстро. Но бриллианты, видать, и впрямь обладают дьявольской силой. Пробегут годы, и застежка Рокинтина вновь окажется в центре событий трагических. И события эти повлияют даже на ход российской истории. Об этом вам еще предстоит узнать из нашей книги.